вместо эпилога. Эти вкусно пахнущие, обставленные в уютном стиле конца прошлого века кафе, будапештцы до сих пор называют по имени прежнего владельца Жербо. В одном из таких кафе, по всей вероятности помнившим Кальмана, мы и встретились. Место встречи, конечно, выбрал Пау. Театральный критик на покое, сильно пожилой, смуглый, очень крепкий человек. Язык не повернется сказать «старик», которому чуть приметная хромота и зажатая в руке тяжелая с медным набалдашником трость придавали вид ветеранской уверенности и напора, хотя Пал никогда не носил военной формы. Я все откладывал нашу встречу, запланированную общими друзьями, чуть ли не на день моего прилета в Будапешт. Они считали, что путь к Кальману идет через Пала, в первую очередь через Пала, его современника, близкого знакомого, отчасти коллеги, поскольку Кальман долгое время подвязался в газете в качестве музыкального критика. Но я боялся, что собеседник сразу превратится в моего наставника, уж слишком ярок был отцвет творца княгини Чардаша на его челе. Меня всегда страшило попасть под пресс чужого, выношенного мнения, готовой теории творца и человека. Это лишает внутренней свободы, гасит то, что пышно именуют творческим импульсом. Мне надо до всего доходить своим умом, даже если путь предстоит окольный и неторный. К тем писателям, поэтам, композиторам, о которых мне довелось писать, я старался приблизиться прежде всего через их творчество, вживаясь в человека с помощью созданного им, а не исследователями, каюсь. Не люблю специалистов. Мне с ними душно. Очевидцев тоже не больно жалую. Они, как правило, ничего не помнят по-настоящему, но каждый цепко держится за свою легенду. Если я пишу о композиторе, то мой строительный материал — много-много музыки, биографические сведения, минимум писем и воспоминаний, и ко дню нашей встречи с Палом в Жербо я не только наслушался Кальмана до отупения, но повидался с его родственниками и с очаровательными в своей легкой и опрятной старости актрисами, участницами кальмановских премьер. Каждая показывала как драгоценность сухую увядшую руку, которой касались губы благодарного маэстро. Наскочил я и на сочинителя веселой музыки, то ли продолжавшего, то ли преодолевавшего традиции Кальмана, и на дряхлого музыковеда, судившего о нем на уровне тех критиков, что обвиняли княгиню Чардаша в сервилизме, и на согбенного режиссера, ставившего наездника дьявола в одном провинциальном театре до войны. Прочел мемуарную книгу Веры Кальман, прелестные и досадно краткие воспоминания самого композитора, а главное, выработал свое собственное к нему отношение. Словом, я уже не боялся встречи с Палом. Мы заняли столик с круглой мраморной столешницей, сделали заказ, обмениваясь ничего не значащими замечаниями. Заказ был выполнен на диво быстро. Перед каждым оказалась чашка с дымящимся кофе, кусок вишневого торта, сливочница и стакан с холодной водой. Аккуратно откусив прекрасными вставными зубами кусочек торта и запив глотком кофе, Пал с решительным видом заявил, что Венгрия — страна Бартока, а не Кальмана. И для убедительности стукнул ладонью по мраморной крышке столика. «Мне кажется, вы себя обедняете. Венгрия — страна Листа, Эркеля, Бартака, Кодаи, Кальмана, Легара. При желании список можно увеличить. А зачем? Искусство Это трамвай, в котором никогда не тесно. — Чьи слова? — спросил он заинтересованно. — Аристотеля. Он серьезно кивнул, но тут же спохватился и захохотал. — Маленькие нации должны быть разборчивее к своим знаменитостям. Скорее уж, бережнее. — Это тоже из Аристотеля? — Поймите, Кальман стал писать опереты, потому что не выдержал конкуренции Бартока и Кодай на аристалище серьезной музыки. На это я сказал, что он объяснил мне заодно и феномен Штрауса, поднявшего вальсовую музыку на небывалую высоту. По-видимому, все дело в том, что он не потянул в заочном соперничестве с Гайдном и Шубертом. Ему ничего не оставалось, как стать королем вальса. Но вы же не станете утверждать, что равным творческим усилиям созданы варварская аллегра и принцесса цирка? Я с простодушным видом спросил, что стоило тяжело нуждавшемуся Бартоку стиснуть зубы, да и размахнуться принцессой цирка. На всю жизнь хватило бы. Барток был слишком принципиален и горд для этого. Но не считал же он унизительным для себя просить поставщика музыкального брикобрака устроить его сочинение в печать. Просьба, кстати, была немедленно выполнена, о чем Барток нигде не упоминает. Зато Кальман хвастается напропалую. Не хвастается, а гордится, что помог великому человеку. Но мы говорим не о том. Барток просто не мог сочинить принцессу цирка. Как Кальман, варварская аллегра. Разные типы одаренности. Даже гениальности. Ведь назвал же Шостакович, творец величайших симфоний и посредственной опереты «Москва-черемушки», Кальмана гением. Он его в самом деле так назвал? Да. И сделал это печатно. Из творцов легкой музыки он возвел в гении лишь Кальмана и Оффенбаха, не причислив к ним короля вальса Иоганна Штрауса. Каждый имеет право на собственное мнение. Конечно, но надо полагать, что в существе таланта творцы разбираются лучше критиков. Один музыковед, не из числа самых глупых, утверждал, что Кальману было трудно выдвинуться в Вене, тогда он решил написать великую оперетту, и возникла княгиня Чардаша. А не прими он решение, так бы и сорил всяким дренцом. Видимо, вкусные торты и аромат кофе подействовали умиротворяюще на моего собеседника. Давайте считать, что тема Барток Кальман еще ждет своего исследователя. А вы считаете, что такая тема правомочна? Они были соучениками по консерватории, дружили, годы шли рука об руку. Кальман привил Бартоку любовь к Чайковскому. Ненадолго, правда, но в кашут симфонии ощущается влияние увертюры 1812 год. Они и позже встречались. Барток пытался обратить Кальмана в свою политическую веру, да тут материал на несколько диссертаций. Кому они нужны? А кому нужны 99% всех диссертаций? Только самим диссертантам. Но в оставшемся 1% оказалась частная теория относительности Эйнштейна, и этим амнистирован весь остальной мусор. Я надеялся, что вы расскажете мне что-то новое о Кальмане. Вы же знали его. Ну, знал — это слишком громкое слово, — живо перебил Пал. Что мы вообще знаем друг о друге? Мы виделись десяток раз, как-то перекинулись в картишки. Он играл вдумчиво, медленно и плохо. На проигрыш разозлился, но умеренно. Был не речист, а вообще серьезный, положительный, работящий человек. мастер своего дела. И набит мелодиями до ноздрей опереточный Верди. Это общеизвестно. Пал задумался, а потом сказал с веселыми искорками в карих, непогасших глазах. Хотите, я расскажу вам маленькую историю, никому или почти никому неизвестную? Еще бы! — вскричал я. Вишневый торт мне вреден, от кофе сердцебиение, а Хулына Кальмана я наслушался предостаточно. Жил-был обожатель Бартока, естественно, ненавистник Кальмана, журналист, писавший иногда о музыке, хотя музыкальным образованием не обладал. Он был любителем высшей пробы, с абсолютным слухом, завсегдатаем концертов, другом крупных музыкантов. К его мнению прислушивались. Он много сделал для популяризации Беллы Бартока. Прожив долгую жизнь, очень долгую, он долго, очень долго, хотя и без особых мучений, умирал от болезни, ставшей бичом нашего времени. Мы все родились под тропиком рака. Угасал медленно, отказываясь постепенно от всего, что любил. А любил он многое — тонкую еду, хорошее вино, женщин, общество друзей. Он попрощался с ними, когда слег, и запретил навещать себя. Наконец очередь дошла до книг и газет, телевизора и последних известий по радио. Его не интересовало, что происходит в мире длящих жизнь. Из живых существ при нем оставалась лишь старая жена. Из неотвратимостей — музыка. Когда он не спал и не проваливался в забытье, то включал магнитофон и слушал Бартока. Иногда крутил приемник, чтобы найти Бартока в пустом шуме мироздания. Незадолго до кончины он уже не мог прослушать какую-нибудь вещь Бартока до конца. Не хватало ни душевных, ни физических сил. Теперь он крутил ручку приемника почти машинально, выхватывая из хаоса случайные звуки. Однажды он наткнулся на знакомую, но забытую мелодию. Он стал слушать, и слушал так долго, что из кухни прибежала обеспокоенная жена. Она-то знала, как ненавистна ему эта музыка, и решила, что он кончается. Слабым движением он отвел ее руку, протянувшуюся к приемнику. — Не надо, — прошептал он. — Мне так хорошо. Эти молодые женщины, им весело. Они, наверное, танцуют. Как прекрасен и радостен мир. Я наконец-то понял. Жить можно, нужно с Бартоком, а умирать с Кальманом. И этот поклонник творца варварского аллегро отошел под большой финал не то княгини Чарташа, не то Марицы. Вы же знаете, я плохо разбираюсь в оперетах.